А угостить гостя из Советской России настоящим кофе представляло целую проблему. Рентген выглядел грустным. Его родина проиграла войну, жена умерла, умерли и многие из близких друзей. Институт он оставил. Он искренне обрадовался приезду своего верного сотрудника и молодого друга и в знак своего расположения решил завещать Йоффе последнее, что у него осталось, охотничий домик в Вальгейме. Ему казалось, что Йоффе, которого он считал своим научным преемником, сможет продолжить и другое любимое дело. В саду росли замечательные деревья и кусты, бережно выращиваемые самим хозяином на протяжении многих лет. Конечно, Йоффе, как ни жаль ему было огорчать старика, не мог принять этот дар. Его ждала работа дома. Он уехал, а Рентген вновь остался один. Он жил в одиночестве в своем загородном домике, и чтобы попасть в Мюнхен, проделывал почти ежедневно 60-километровые поездки на пригородном поезде. Ездил он в вагоне третьего класса, на первый не было денег. С вокзала и на вокзал он нередко ходил пешком. И даже здесь, в окружении самых будничных явлений, оставался исследователем. После войны в городе оказалось много витрин, пробитых пулями. От дырочек расходилась паутина трещин. Рентген часто останавливался у таких стекол и с интересом их разглядывал, пытаясь понять причину нового для себя явления. Но вообще в то время он уже мало занимался наукой. Он читал лекции, руководил занятиями некоторых аспирантов, но самостоятельно не работал. Повторилась та же история, что и с Вольтой. Тот тоже сделал свое открытие в 50 лет и тоже после этого практически ничего нового в науку не внес. Один из выдающихся немецких физиков, нобелевский лауреат Макс Лауэ, с которым нам еще предстоит познакомиться, писал о Рентгене. Часто спрашивают, почему этот человек после своего выдающегося открытия 1895-1896 годов так упорно воздерживался от дальнейших научных публикаций. Высказывалось много мотивов для объяснения этого факта, и некоторые из них были мало лестны для Рентгена. Я считаю все эти мотивы ложными. По моему мнению, впечатление от того открытия, которое он сделал, когда ему было 50 лет, было таким сильным, что он никогда не мог от него освободиться. Что ж, вот еще одна точка зрения. А по поводу малолестных объяснений ясно, о чем идет речь. О случайности. Повезло, мол, просто. Я больше здесь не стану спорить с этой концепцией. О ней достаточно уже сказано, и еще впереди об этом речь будет. Конечно, нас интересовали бы не толки вокруг имени Рентгена, а его собственное мнение. Но, к сожалению, он лишил нас такой возможности. Неизвестно, вел ли он дневник, как Дэви, где записывал свои мысли, и где можно было бы после смерти найти ответ на интересовавшие всех вопросы, но это и не имеет значения. 10 февраля 1923 года, не дожив немного до 78 лет, Рентген скончался от рака желудка, болезни, порожденной лучами, которым он дал жизнь. Умирая, он высказал свою последнюю волю. Все бумаги, и личные, и деловые, сжечь. Душеприказчики ученого не могли ослушаться устного завещания. Вероятно, они были правы с юридической точки зрения, но кто знает, сколько сокровенных мыслей великого ученого погибло в огне камина. Зато Абрам Федорович Йоффе точно знал, что в этом траурном пламени сгорел и его 16-летний труд, его совместная работа с Рентгеном. Он видел даже большой конверт, на котором было написано «В случае моей смерти сжечь». Он держал в руках статью, свою статью с подзаголовком «Частично совместно с Рентгеном», которую учитель надеялся вот-вот опубликовать, как только немного удалось бы улучшить формулировки, Но, увы, сделать этого он уже не успел.